Обезьяна. Когда Хэл Шелбурн увидел то, что его сын Деннис вытащил из заплесневевшей картонной коробки, задвинутой в самый угол чердака, его охватило такое чувство ужаса и тревоги, что он чуть не вскрикнул. Он поднес ладонь ко рту, как будто пытаясь запихнуть крик обратно, и тихонько кашлянул. Ни Терри, ни Деннис ничего не заметили, но Питер обернулся, мгновенно заинтересовавшись. «Что это?» — спросил Питер. Он еще раз посмотрел на отца, прежде чем снова перевести взгляд на то, что нашел его старший брат. «Что это, папочка?» «Это обезьяна, кретин», — сказал Деннис. «Ты что, никогда раньше не видел обезьяны? Не называй своего брата кретином», — сказала Терри автоматически и принялась перебирать содержимое коробки с занавесками. Занавески оказались покрытыми слизкой плесенью, и она выронила их с криком отвращения. «Можно я возьму ее себе, папочка?» — спросил Питер. Ему было 9 лет. «Это по какому случаю?» — заорал Деннис. «Я ее нашел!» «Дети, тише!» — сказала Терри. «У меня начинает болеть голова». Хэл почти не слышал их. Обезьяна смотрела на него, сидя на руках у его старшего сына, и усмехалась давно знакомой ему усмешкой. Той самой усмешкой, которая неотступно преследовала его в ночных кошмарах, когда он был ребенком. Преследовала его до тех пор, пока он не... Снаружи поднялся порыв холодного ветра, и на мгновение бесплотные губы извлекли из старой проржавевшей водосточной трубы долгий протяжный звук. Питер сделал шаг к отцу, напряженно переводя взгляд на утыканную гвоздями чердачную крышу. «Что это было, папочка?» — спросил он после того, как звук перешел в слабое гортанное гудение. «Просто ветер», — сказал Хэл, все еще не отрывая взгляда от обезьяны. Тарелки, которые она держала в руках, не были круглыми и напоминали медные полумесяцы. Они застыли в абсолютной неподвижности на расстоянии около фута одна от другой. Ветер может издавать звуки, но он не может выпить мелодию, — добавил он автоматически. Затем он понял, что это были слова дяди Уилла, и мурашки пробежали у него по коже. Звук повторился. С кристального озера налетел мощный гудящий порыв ветра и заходил по трубе. Полдюжины крохотных сквозняков дохнули холодным октябрьским воздухом в лицо Хэла. Боже, этот чердак так похож на задний чулан дома в Хартфорде, где, возможно, все они перенеслись на 30 лет в прошлое. Я не буду больше думать об этом. Но в этот момент, конечно, это было единственным, о чем он мог думать. В заднем чулане, где я нашел эту чертову обезьяну, в точно такой же коробке. Наклоняя голову из-за резкого наклона крыши чердака, Терри отошла в сторону, чтобы исследовать содержимое деревянной коробки с безделушками. «Мне это не нравится», — сказал Питер, нащупывая руку Хэлла. «Деннис может взять ее себе, если хочет. Мы можем идти, папочка?»